и хохотнул. «А насчет разных людей это ты правильно сказанул, Дмитрий Иванович. В тот раз, когда Тиханова горела, одни мужики воду качали, в огонь лезли, а другие возле казенки собрались и ждут, когда она загорится, чтобы водку растащить. Казенка — государственная лавка, торгующая водкой. А Вася Соса рубаху с себя снял, намочил ее, да голову повязал. Теперь мне говорит ничто, и в горящую казенку нырнул. Так ему пупок поджарило, инда шкура треснула, — сказал Левка головастый, и все засмеялись. «Вам, мужикам, лишь бы отрава этой нализаться, а там хоть сгори все синим пламенем», — подхватила свое Надежда Васильевна. «Вы за водкой и про власть забываете, вам все едино». «Ты, Надюша, не в ту сторону поехала», — возразила ей Маша. «Говорят о том, что стихию надо держать в рамках. Беда, если она расхлестнется. А водка не стихия. Это самая зловредная стихия, хуже пожара. Через нее и воровство идет», — стояла на своем Надежда. «Возьми тех же конокрадов, пьяницы они. Или вон Ганьшу. Через водку тоже пропадает. И воровкой стала от пьянства. Это у нас в больших богачах бедолага живет», — обернулась она к мужикам. «Ее тоже в 20-м году, как того конокрада, понужали. Только ее не жгли, а морозили. Коров чужих доила, кур воровала, поросят, гусей, что под руку попадет. Поймали ее на дворе у Аринцевых, раздели до исподней рубашки, привязали. А дело было постом, в аккурат на Вербной. Морозы еще держались крепкие. Народ сбежался. Что с ней делать? Хватились, а она пьяная. Протрезвить ее, тащи воду из колодца. И начали ее поливать прямо с головы, как утку. Но, правда, насильничания не было. Тут и милиционер стоял в толпе с наганом. Она отряхнется от воды и милиционеру: «Родимый, застрели меня, стреляй прямо в рот, о!» Разинет рот, да к нему повернется. А он ей: «Пошла ты, буду я с тобой связываться». И муж ее Семен тут же ходит. Хоть вы, говорит, проучите ее, но прямо сладу с ней никакого нет. Если она с утра ничего не сопрет, то ходит, как бурая яга, лается на всех, горшками гремит, все кидает, бросает. Но ежели утащит чего, да еще выпьет, прямо на пальцах носится. «Мать, у тебя, поди, и самовар-то остыл», — прервал ее Андрей Иванович. «Хой, я и забыла совсем, заговорилась с вами». Надежда Васильевна вихрем умчалась в летнюю избу и через минуту несла оттуда, окорячась, огромный, ярко начищенный самовар. Маша принесла две большие тарелки с нарезанным пшенником и желтыми дрочеными, покрытыми запеченной сливочной пенкой шоколадного цвета. «Фу ты, ну ты, лапти гнуты», — сказал Федот Иванович. «Вы что, на свадьбу, что ли, наготовили?» «Ешьте, ешьте. Не пропадать же добру», — приговаривала Надежда Васильевна, расставляя чашки с блюдцами. «Это вы конокрадов благодарите. Не то за праздник все бы гости поели». Якуша Ротастенький выпил целый ковш браги и, благодатно уставившись на дрочоны, только головой покачал. «Да, Андрей Иванович, ешь, пьешь ты сладко и спишь, как барин, на перине да на пуховиках. Кровать у тебя, вон, длинная да просторная. У меня аж расшиби ее в доску, и кровать-то вся в два вершка. Днем гнешься от работы, а ночью от нужды. Так я рядом с кроватью табуретку ставлю, на нее и кладу ноги, иначе не распрямишься». «А чего ты в артель не вступаешь?» — спросил его Кречев. «Вот хоть к Федоту Ивановичу или к Успенскому». «Успенский каменщиков набрал да штукатуров. Я ремеслу не обучен. А Федот Иванович жену родную в свою артель не пустит. А ты просился к нему. У Федота Ивановича дела много. Летом кирпич бить, зимой шерсть», — сказал Андрей Иванович. «Как-то боязно. А вдруг шерстобитку поломаешь? Она чай денег стоит», — усмехнулся Якуша. «Не то, Яков Васильевич, мы спим помалу, и не на кровати, а на кожушке», — где усталость свалит.